Глава 16. Порт. Старенький ПМ я нашел в одной из запертых квартир. Вместе с владельцем. Мужик, видать, был опером, потому как в шкафу имелась форма полицейского. Другого оружия в доме не было, лишь пистолет в наплечной кобуре. Но меня сей факт нисколько не разочаровал. Начинать надо с малого. Пистолет, что сейчас лежит на столе, уже не имеет ничего общего с тем самым легендарным Макарычем, грозой всех бандитов старого мира. Теперь это уникальное оружие, которое можно использовать в очаге. Ох, и намучился я во время крафта. Даже не подозревал, что в простеньком пистолете столько мелких деталей. Но все мои труды окупились. Я превратил внешне совершенно обычный ПМ в обалденный артефакт, что способен стрелять в том числе и зачарованными пулями. До создания таких пуль я додумался сам, а потом сам же и реализовал этот амбициозный проект, за что даже был удостоен снисходительной похвалы от виртуальной занозы. На данный момент я изготовил только два типа зачарованных боеприпасов — взрывные и бронебойные. Но когда появится время, планирую еще поработать над замораживающими. Уж больно сильно нечисть не любит холод. Вгонишь такую пулю твари в грудь, а она еще и ткани вокруг себя сантиметров на 10 проморозит. Красота же! Бронебойные пули работают по тому же принципу, что и зачарование копья. Непосредственно перед выстрелом мне придется тратить терн энергии и накачивать каждую пулю силой. По-другому не получится. Даже самый хитрый сплав не способен без постоянной подпитки от медиатора держать зачарование дольше 10 секунд. Но это ничего. Скорость доставки энергии я прокачал, так что можно будет стрелять практически без задержки. Взрывной боеприпас сконструирован по иному принципу. Внутри пули имеется небольшая полость, которую я во время изготовления заполнил взрывоопасной жидкостью. Пришлось отдать Аде 5 баллов, чтобы она поделилась формулой этого вещества. При ударе пуля деформируется, внутренняя полость сминается и происходит детонация. Нехило бахает, кстати. Пробные выстрелы показали очень высокую эффективность. Зачарованная пуля пробивает стену дома на вылет, даже монолитную, а взрывная при попадании в суставное сочленение запросто отрывает муту конечность. Кстати, пришлось выложить Аде еще 7 баллов за технологию беспороховой толчковой силы. Я помню, что изначально хотел завязать все на силу Этерниума, но потом подумал и решил, что незачем лишний раз тратить энергию, если есть иные, менее затратные варианты. Синтезировать замену пороха оказалось не так уж и трудно. Это вещество прекрасно взаимодействует с земными капсулями, а стартовую скорость полета пули выдает даже большую, чем порох. Опробовал я и копирование предмета. Шикарная штука! Кладешь на ладонь нужный предмет, подаешь на медиатор с нужным конструктом силу и смотришь, как из разложенных на столе ресурсов собирается точная копия. Волшебство! Главное, чтобы хватило материалов для создания копии, ну и энергии, само собой. Да, затратно. По 5 терн энергии на один патрон приходилось тратить, но зато быстро и без лишних заморочек. В итоге на крафт слил еще 5 единиц Этерниума, осталось 20. По идее, должно хватить. Ну а там, может быть, повезет, и по дороге нечисть какая попадется. Буду держать пальцы скрещенными. Перед уходом максимально защитил квартиру, что на несколько недель стало мне домом. Далеко не факт, что я вернусь прокачивать генетический этерон именно в этот очаг. На дворе уже май, так что погода вполне позволяет перебраться подальше от столичной общины Ковчега, где надзор инквизиции немного ослабевает, и у простого отступника появляется больше возможностей проворачивать свои темные делишки. Немного постояв у края крыши, посмотрел на окрестности. Затем вдохнул полной грудью и улыбнулся. Еще 2 недели назад этот район был самым опасным в данной местности, а сейчас тут не осталось ни одного мута. Всех вырезал, а новые пока не появились. Ведь теперь столь сильный раздражитель, как желтый гем, больше не привлекает внимания тварей. Пройдет еще не один месяц, прежде чем Этерниум вновь начнет завлекать в эту местность мутов. Надо бы поставить напоминалку в интерфейсе. Если буду в нужное время поблизости, то наведаюсь и заберу новый гем со дна реки. Этерниум никогда не бывает лишним. Ладно, нечего ностальгировать, дело по горло, мысленно сказал сам себе я и сделал шаг вперед. Меня уже привычно подхватил модернизированный адой по моей просьбе парашют. Теперь конструкт называется «Параплан», и при десантировании с 18 этажа я смогу пролететь километров 10, что существенно сократит расстояние до цели. Да один только перелет на ту сторону реки сэкономит мне пару часов. Мостов в этом районе городка не так уж и много. До порта добрался без приключений. Во мне теперь столько Этерниума, что рядовые муты чуть ли не шарахаться во все стороны начали при моем приближении. Даже скучно немного стало. Зато стелс-режим активировать не пришлось. Ограничился редкими эхолокационными импульсами. Стоило углубиться в лабиринт наставленных друг на друга грузовых контейнеров, как с севера потянуло серой. Причем неплохо так потянуло. Как минимум бес бродит. Ну как можно упустить такой шанс разжиться гемами? Припрятав рюкзак со своими вещами, активировал стелс-режим и побежал навстречу демоническим тварям. В душе кипела лютая ярость и... азарт? Да, наверное. Это чувство можно охарактеризовать как азарт охотника. Ведь в первый раз в новейшей истории Земли человек открыл сезон охоты на адских тварей, а не наоборот. По мере сближения с нечистью, точность выдаваемых сенс-радаром данных повышалась, а в совокупности с эхолокационными импульсами я мог отслеживать перемещение врагов практически в режиме реального времени и корректировать маршрут своего движения. Если бы не карта, которую старательно отрисовывал и обновлял интерфейс после каждого сканирующего импульса, отыскать нужный путь в нагромождении контейнеров было бы весьма проблематично. За прошедшее время многие контейнеры попадали и образовали завалы, которые преградили и так немногочисленные проходы. На визуальный контакт я вышел спустя 10 минут. Действительно, бес, а с ним пара адских гончих. Бес явно молодой, не выше третьего уровня по классификации рейдеров. «Будь осторожен, бесп», — сочла необходимым прокомментировать события ада. «Демониты класса боец гораздо опаснее, чем обыкновенные мутанты. Не факт, что столь слабое стелс-поле сможет прикрыть тебя от взгляда беса. Против гончих, да, протестировано на практике, но бойцы устроены по-другому». «Да знаю я, не нуди! Весь кайф от первой охоты на нечисть сломаешь!» Отмахнулся я от виртуальной помощницы, после чего та обиженно фыркнула и пробурчала что-то типа «И помогай после этого людям, никакой благодарности от них не дождешься». Очень осторожно, чтобы не задеть разбросанный по округе мусор, я начал приближаться к охотящимся демонитам. Молодой бес пришел сюда явно с гастрономическими целями. При содействии адских гончих он окружает логово какого-то крупного мута, что устроил себе лёжку во вскрытом контейнере. Твари настолько увлечены своим занятием, что совершенно не обращают ни на что внимания. Расслабились, черти. Почувствовали себя хозяевами жизни. А вот хрен вам по всей роже! Мысленный приказ и по древку копья пробежали энергетические всполохи, а наконечник вспыхнул синевой плазменной кромки. Стелс мгновенно слетел, а бес, почувствовав выброс силы, начал разворачиваться, но было уже поздно. Лезвие пронзило его рогатую черепушку насквозь, и мертвая туша тут же рухнула к ногам. Опасения ады не подтвердились. Эта тварь не способна пробить мой стелс. Охреневшие от такого развития событий гончие на миг замерли в ступоре, но быстро спохватились и синхронно рванули в атаку. Выстрел! Голова первой твари взрывается. С десятка метров я не промахиваюсь. Во все стороны летят ошметки плоти, но бой еще не закончен. Смерть соплеменника нисколько не охладила пыл второй гончей. Этим тварям неведом страх. У них есть только одно желание — убить человека. Мы для них источник необходимого для роста и развития генетического материала. Ада как-то упомянула об этом во время наших разговоров. Тратить энергию или дефицитные боеприпасы не стал. Один на один я и со старым копьем мог ушатать адскую гончую, а уж сейчас и подавно. Сражение не заняло больше 10 секунд. Резкий выпад, и мифриловый наконечник копья пронзил череп твари. Я решил назвать сплав, формулой которого со мной поделилась Ада, на фэнтезийный манер. Ну а чего? Прикольно же, по крайней мере, мне нравится. А там пофиг. С беса поднял синий гем 1-го ранга. Еще 20 единиц этерниума в копилку. А шикарно, мифриловый клинок режет шкуру беса. Не зря заморочился и собирал ресурсы по всему дому, чтобы нож себе смастерить. Сгонщик взял 2 белых шарика по 2 единички этерниума. Итог скоротечной схватки. 24 единицы этерниума. Охренеть! Да такими темпами мне недельку побегать по внешнему контуру, и я годовую повинность перед ковчегом закрою. Так, стоп. Надо избавляться от старых паттернов в мышлении. Как говорится в анекдоте, концепция изменилась. Я больше ничего не должен ковчегу. Я уже давно отработал все те знания и навыки, что вложили в меня монахи за время принудительного обучения. Хотя нехотя, но я признал, что без вбитой в меня наставниками боевой базы давно бы сгинул в очагах. Но, повторюсь, я старицей отработал все вложения. За 10 лет я притащил иерархам ковчега много гемов, так что считаю свой долг перед этим обществом закрытым. Теперь ситуация обратная. Пришла пора уже мне взыскать накопившиеся с их стороны долги. Кровь лить не буду. Обойдусь технологиями. Ну, почти. В гости к слону я все же наведаюсь. Леху я этому ублюдку никогда не прощу. А по случаю и с настоятелем монастыря пообщаюсь в приватной обстановке. Есть в моем распоряжении очень полезный конструкт, который глушит все звуки в определенном радиусе. За эти 2 недели у меня было время обстоятельно обо всем подумать, и я пришел к выводу, что пообщаться с бывшим настоятелем необходимо, а там посмотрим, куда нас заведет этот разговор. Сейчас перерабатывать этерниум не стал. Хотя руки так и чесались прокачать управляющее ядро до 1-го уровня. Но развитием надо заниматься в спокойной обстановке, а сейчас у меня другая задача. Партию серебра обнаружил довольно быстро. С поисковым заклинанием сделать это не составляет особого труда, а вот чтобы добраться до нужного ресурса, пришлось серьезно потрудиться. Дело в том, что контейнер оказался зажат со всех сторон другими, так что его вообще не было видно. И ведь специально его замуровали, чтобы проверка никакая не нашла. Пришлось работать экстрактором и аккуратно дезинтегрировать участки стен контейнеров. Результат порадовал. В ящиках лежало куда больше слитков серебра, чем я рассчитывал. Черт, да хрен я такую тяжесть за 1 раз утащу. Тут 0,5 тонны, не меньше. Эх, мне бы инвентарь, как в компьютерных играх. Задумчиво почесав затылок и прикинув, сколько груза я смогу упереть на себе за 1 раз, подумал я. Можешь даже не мечтать работать с подпространством на 0-м уровне развития генетического этерона. Огорошила меня неожиданной новостью Ада. Ну, а как прокачаешься, можно попытаться что-то придумать. Ты это сейчас серьезно? На всякий случай переспросил я. Вполне, ответила виртуальная помощница. Физика этого процесса не так сложна, как может показаться на первый взгляд. Не думал же ты, что тот пласт бытия, на котором живут люди, единственный? С явным, снисходительным подтекстом продолжила вещать Ада. Мир устроен гораздо сложнее, чем думают люди. Ваши физики были очень далеки от понимания даже фундаментальных законов мироздания. А уж про множество связанных с этими законами тонкостей и лазеек я вообще молчу. Я так понимаю, подпространство является одной из таких тонкостей. Догадался, к чему клонит Ада я. «Да», — подтвердила ассистентка. «Между соседними пластами бытия есть так сказать, прослойка пустого хаотического пространства. Это очень опасное явление. Сырой, необузданный хаос губителен для всего живого. Если он вырвется из-под пространства, то изменит привычную картину бытия в конкретной точке пространства навсегда. При помощи силы Этерниума можно упорядочить хаос подпространства в определенных границах и хранить там свои вещи. Привычные физические законы в подпространстве не работают. Там отсутствует даже понятие о времени. Так что если поместить в личное хранилище горячий стейк, то он таковым и останется неограниченно долго. Понятное дело, что я не позволю тебе работать с подпространством напрямую. Слишком велик риск выпустить в мир сырой хаос. Но создать артефакт и завязать его работу на интерфейс дополненной реальности можно попробовать. На первых порах доступный объем личного хранилища будет невелик, но по мере прокачки генетического Этерона его можно будет увеличить. Опция, несомненно, шикарная. Высоко оценил я перспективу обретения такого архиполезного для любого серчера инструмента. Вот только в данный момент это для меня мало что меняет. И переть серебро придется все равно на собственном горбу. А что если уложить слитки на воздушный щит? Много энергии уйдет? А может, и другие способы уменьшения веса поклажи существуют? Закидал я Аду вопросами. А заранее продумать этот момент ты, значит, не удосужился. Укорила мою недальновидность ассистентка. Эх, не ценишь ты такое свалившееся тебе на голову сокровище, как я. Вот и что бы ты без меня делал, если бы я не позаботилась об этом вопросе заранее, Бесп? В следующую секунду в правом углу поля зрения мигнула иконка, а потом развернулось в полноценное окно с описанием очень интересного заклинания. «Ты просто золото, Ада!» Не сдержался и, нарушив собственное правило сохранять во время рейда тишину, воскликнул я. «Так бы и расцеловал тебя, если бы мог!» «Сомнительное удовольствие», — отпустила шпильку ассистентка. «Но похвала принимается. Пользуйся на здоровье». «Антигравитация!» Ада сконструировала для меня заклинание, которое заставит левитировать в нескольких сантиметрах над землей практически любой объект. Всего-то и остается, что привязать к нему веревочку и тянуть за собой, словно воздушный шарик. Утрирую, конечно, но смысл от этого не меняется. Расход энергии завязан на вес переносимого груза. По грубым подсчетам, чтобы дотащить до окрестностей цитаделей контейнер со слитками серебра общим весом в 500 килограммов, придется потратить 1 единицу Этерниума. Но оно того стоит. За такую крупную партию можно выручить не менее 50 коинов. Даже с учетом того, что 10% уйдет наводчику, сумма, по нынешним меркам, очень приличная. Должно хватить на все задуманное. Работа закипела. Для реализации плана мне надо изготовить транспортный контейнер из сплава с высокими проводниковыми свойствами, иначе сила попросту разрушит металл. Стали в порту было просто немерено, а более редкие элементы, которые я извлекал из электроники все эти 2 недели, я прихватил с собой, так что можно не тратить время на поиск нужных компонентов. Пришлось слить практически все свои запасы, но ничего. Когда надобность в контейнере отпадет, в моем распоряжении будет несколько килограммов первоклассной магической стали, как я начал называть для себя этот сплав. А уж куда его пристроить, я придумаю. Через 2 часа работа была завершена. Пришлось израсходовать 40 терн из резерва и запустить процесс расщепления новой единички Этерниума. Перетаскав все слитки серебра из нычки контрабандистов в новый контейнер, попробовал сдвинуть его с места своими силами. Куда там? Не шелохнулся ни на сантиметр. Как же хорошо, что в моем распоряжении есть магия. Импульс силы, по контейнеру пробежала энергетическая волна, и он тут же завис над землей в 10 сантиметров. Потрясающе! Слегка толкнул тяжеленный контейнер указательным пальцем, и тот послушно сдвинулся с места, будто бы был невесомым. На лице, само собой, появилась довольная улыбка. «Обожаю магию. Схватившись за предусмотрительно приделанную контейнеру ручку, без какого-либо усилия потащил ценный груз за собой. Теперь осталось только не засветиться с таким чудом перед другими людьми. Но с эхолокацией шанс этого сводится практически к нулю. Я уже говорил, что обожаю магию. По-моему, да.